Там, где ветровое стекло делило пополам средняя стойка, на приборной доске расположилась маленькая металлическая, ярко раскрашенная дева Гвадалупская. Лучи от нее шли золотые, одежда на ней была лазоревая, и стояла она на молодом месяце, который держали херувимы. Она олицетворяла связь Хуана с вечностью. К церковной и догматической стороне религии это имело мало касательства, а больше к религии, как памяти и чувству. Смуглая дева напоминала Хуану и о матери, и о темном домике, где мать, говорившая по-испански с легким ирландским акцентом, его вырастила. Потому что деву Гвадалупскую мать выбрала своей личной богиней. Отставку получили святой Патрик и святая Бригитта, и 10 000 бледных северных дев. На их место взошла эта смуглая, с настоящей кровью в жилах, близкая к людям. Мать преклонялась перед своей девой, чей день отмечают лопающимися в небе ракетами, а отец Хуан, мексиканец, понятно, не видел тут ничего особенного. Естественно, что в дни святых пускают ракеты, как же иначе? Взлетающая с треском трубка, это, понятно, душа возносится в небо, а гремучая вспышка вверху — это торжественный вход в тронный зал небес. Хуан Чикой, хотя и не был набожным человеком, в свои 50 лет не вел бы автобус с легкой душой, если бы за ним не приглядывала Гвадалупана. Религия его была практическая. Под святой в щитке было отделение для мелочей, и там лежали револьвер Смит Ивессон калибра 11,43 мм, бинт, пузырек йода, флакон лавандовой нюхательной соли и непочатая пол-литровая бутылка виски. Хуан считал, что с таким снаряжением он готов почти к любой непредвиденности. На переднем бампере автобуса когда-то была надпись, до сих пор еще различимая: «Великая сила Иисусова». Она осталась от прежнего владельца. Теперь же на обоих бамперах было четко выведено простое слово «любимое». И все, кто знал автобус, знали его как «любимое». Сейчас «любимое» была парализована, задние колеса сняты, зад висел в воздухе, опираясь на 10-сантиметровый брус, перекинутый между козлами. Хуан держал новую коронную шестерню и катал в ней сателлит. «Поднеси поближе свет», — сказал он прыщу и прокатил шестеренку по всему кольцу. «Помню, раз поставил новое кольцо со старым сателлитом, сразу полетело». «Когда зуб ломается, гремит прилично», — сказал прыщ. «Звук такой, как будто он сквозь пол в тебя летит. Как вы думаете, почему он сломался?» Хуан держал кольцевую шестерню перед собой и медленно вел по ней малую, проверяя на просвет зацепления. «Не знаю», — ответил он. «В металле и вообще в машинах много непонятного. Возьми Форда. Он выпустит 1000 машин, и 2 или 3 из них ни к черту. Не что-нибудь одно барахлит, вся машина барахло. И рессоры, и мотор, и водопомпа, и вентилятор, и карбюратор. Она вся помаленьку разваливается, и никто не знает, почему так. Возьми другую машину, тоже с конвейера. Вроде такая же, как все, да не такая. В ней что-то есть, чего в других нет. В ней силы больше, как в крепком человеке. Делай с ней что хочешь, все выдержит». «У меня была такая», — сказал прыщ. «Форд А. Я ее продал. Спорить могу, она еще бегает. Ездил на ней 3 года и 10 центов на ремонт не истратил». Хуан положил новые шестерни на подножку и поднял с земли старую. Он пальцем потрогал обломок зуба. «Металл — хитрая вещь», — сказал он. «Иногда он как будто устает. Знаешь, у нас в Мексике люди держали по 2, по 3 мясных ножа. Одним пользовались, а остальные втыкали в землю. Говорили: